Глава 8. Зачем он согласился на эту авантюру? Должностные инструкции предполагали несколько иное проведение рабочего времени. Лично хотел контролировать процесс поимки Васкиса и Агейра, смутили насмешливые карие глаза. Расстояния здесь и вправду были не ах. Мощный форт «Бронко», не новый, но надежный, с высокой колесной базой, оснащенный двигателем объемом почти 5 литров, вырвался из города, уверенно катил по пригородной трассе. Патрули адекватно реагировали на документы пассажиров, отдавали честь, восклицали «Вива Куба!», и все дороги были открыты. Внушительный Фернандо Салазар крутил руль, давил на газ, с удовольствием прислушиваясь к рычанию двигателя. Рядом с ним позевывал Аугусто Мачадо, что не мешало контролировать ситуацию за обочинами. Дорога стрелой уносилась в саванну. Колосилась жухлая трава, мелькали деревья причудливых очертаний, населенные пункты вырастали на пустом месте и пропадали в никуда. Горячий ветер, продувающий салон, ничуть не освежал. Майор уже привыкал к этому райскому аду, организм начинал приспосабливаться. Он находился слева на заднем сиденье, иногда поглядывал на соседку. Последняя делала то же самое, любопытство еще не утолило. Они были одеты по-походному, в невзрачную холщовую одежду, массивные армейские ботинки. Плотная рубашка, выданная молчаливым Фернандесом, сначала казалась безнадежной кольчугой, но позже мнение поменялось, тело в ней дышало, почти не потело, только ткань испускала специфичный химический запах. Перед отъездом из Санта-Марко он дозвонился до советского посольства. Новых ЧП в учреждении не было, дипмиссия работала. «Ну, слава богу, вы живы и здоровы», — облегченно вздохнул начальник охраны Каморной. «Еще немного, и пришлось бы извещать о пропаже полицию. Я понимаю, что у вас работа, Вадим Георгиевич. Недалеко от порта последней ночью зафиксировали перестрелку, нашли несколько тел. Вы же не имеете отношения к этим драматическим событиям?» Бензин в стране пока продавали. Внедорожник пожирал его нещадно. На короткой остановке пассажиры вслушивались в звуки, доносящиеся с запада. Они напоминали отдаленные раскаты грома, но что-то подсказывало, что это не гром. Спутники Каталины машинально поправляли оружие в кобурах, скрытых под одеждой. Снова катили по дороге. В населенных пунктах стояли военные, вдоль обочин выстроились бортовые «Уралы» характерного армейского окраса, легкие бронетранспортеры советского производства. Вадим закрыл глаза. А когда открыл, удивился положению солнца. Оно заметно сместилось. Вскинул руку с часами, ужаснулся. Час проспал. «Отлично контролируете ситуацию, товарищ майор». Фигуры сотрудников кубинской разведки покачивались перед глазами. Эти двое не отличались любопытством и говорливостью, хитровато посматривала Каталина. «Неужто храпел?» — испугался Вадим. Он смущался под этим взглядом, чувствовал себя каким-то недотёпой и отчаянно надеялся, что внешне этого не видно. «Вам не по себе в нашей климатической зоне», — подметила Каталина. «Давит на вас обстановка, угнетает». «Есть такое дело», — согласился Вадим. «В прошлом году ездил в Норильск по делам... фирмы. Был декабрь. Тьма круглые сутки, за окном -40 по Цельсию, а знаете, чувствовал себя лучше, чем здесь». «-40?» — Каталина поежилась. «В такое трудно поверить. Когда я жила в Москве, перенесла несколько зим. С трудом перенесла, хотя уже тогда могла управлять своим сознанием и организмом. Самая страшная температура была -12. Мы грелись у батареи, закутывались в несколько одежд, боялись выходить на улицу и ждали лета. Летом +20, тоже холодно, но хоть не дрожишь, как осиновый лист». Вадим засмеялся. Кстати, кроме шуток, располагайся Советский Союз где-нибудь в районе экватора, он бы долго не просуществовал. Советские люди — этнос закаленный, невзгодами, холодами, дефицитом. «Иногда ловлю себя на мысли, что скучаю по вашей стране», — призналась Каталина. «Да, конечно, Советский Союз — пример для всего прогрессивного человечества, мы должны во всем равняться на вас, но просто скучаю по-человечески. Вы не избалованы доходами, изобилием, благами цивилизации, но в вашей стране какие-то особые люди, душевные, прямые, всегда готовые прийти на помощь, причем совершенно даром. Помню, как любила бродить по московским дворикам. Вроде простые, но какие-то уникальные, неповторимые». «Что есть, то есть», — поддержал Вадим. «Дворы везде, а вот московские особые, с другими не спутаешь. Приезжайте когда-нибудь в Ленинград, там вы еще больше прозреете, обещаю». «Да когда же?» — отмахнулась Каталина. «Дела, работа, бесконечные командировки, а чуть свободное время надо мчаться к родителям, они стареют очень быстро, это сильно пугает. Да и где Карибы, а где Советский Союз? Не каждый самолет до Москвы долетит». На выезде из городка, напичканного военными, машину остановил патруль. Усатый капитан проверил документы, кивнул «проезжайте». Снова доносились раскаты грома, скребли по нервам. «Что с обстановкой, товарищ?» — высунулась из окна Каталина. «До Монтеверде еще далеко?» «Километров 10», — охотно отозвался офицер. «Вчера туда прорвался отряд мятежников, но их было немного. Оттеснили на север к горному кряжу. Штурмовать не стали, малыми силами их не уничтожить. Так и сидят там в скалах, не хотят уходить. Они теперь как партизаны. Альбу прикончили, войско разодрано, у каждого подразделения свой командир, мнящий себя пупом земли. Не могут никак договориться, единоначалие отсутствует. В наступление больше не пойдут, но могут больно ужалить, действуют мелкими группами. Вы там поосторожнее на дороге, не равен час вылезет из джунглей какая нечисть». «Спасибо, офицер, мы учтем. Посмотрите, эти двое не проезжали?» Каталина протянула патрульному пару фотоснимков. Их нашли по срочному запросу в архиве оборонного ведомства. Фигурантам было не больше 40. Уго Васкес, рано посидевший, скуластый, раздраженно смотрел на фотографа. Сниматься этот парень явно не любил. Его супругу Клаудия Агейра было сложно назвать красавицей, но в женщине имелись стать, цепляющие глаза и волнистые черные волосы. «Были», — удивился капитан. «Знакомые лица. Проехали несколько часов назад, еще утро было. Нервные какие-то. Спешили в Монтеверде, были сильно раздражены, что их остановили. Сказали, что работают в секретном отделе военной разведки, а к линии фронта едут по делам службы. Документы были в порядке, мы не имели оснований их останавливать. А что они?» «Спасибо, офицер», — поблагодарила Каталина, забирая фотоснимки. «Вы нам очень помогли». До Монтеверде оставалось несколько километров, когда началась какая-то ерунда. Местность изменилась, справа за полоской джунглей вздымались скалы, слева тянулись буераки с островками ершистого кустарника. Впереди двигалась небольшая воинская колонна. Справа началась стрельба. Вадим напрягся, подобралась Каталина, потянулась к кобуре. Сбавил скорость Фернандес, вопросительно уставился в зеркало на Каталину. Дескать, какие будут приказания? Колонна ушла вперед, развернулись два уазика, крытые брезентом, двинулись к джунглям, подпрыгивая на кочках. У одной машины повредилось колесо, то ли пулей, то ли сама на что-то наехала. Вторая прошла дальше, тоже остановилась. Выпрыгивали фигурки военных, разбегались, разворачиваясь в цепь, залегали. По команде солдаты открыли огонь, шквал свинца накрыл джунгли. Смотреть на это было несколько неприятно. Из джунглей продолжали вести беспорядочный огонь. Кого-то из военных, кажется, ранили, товарищи оттаскивали его. От колонны оторвался бронетранспортер, преодолел канаву. Открыл огонь крупнокалиберный пулемет, он долбил без пауз, обрывал ветки, валил молодые деревья, разлетались листья папоротника и метелки кривоногих пальм. Солдаты под прикрытием огня продвинулись вперед, снова залегли. Дорога на этом участке простреливалась. «Давай назад», — бросила Каталина. «Сзади осталась развилка, поедем по другой дороге». Чертыхаясь, Фернандес разворачивал неповоротливого монстра. В обратную сторону дорога была пуста. Развилку точно проезжали, вернулись к ней за считанные минуты. От трассы ответвлялась еще одна дорога, она забирала на юго-запад, худшего качества, но вроде терпимая. Не имело значения, с какой стороны подъехать к городку. Здесь было пока тихо, звуки боя остались в стороне. Впереди открытая местность, дальше вздымались скалы, дорога ныряла в небольшое ущелье. Фернандес прибавил скорость, неуютно было на открытом участке. Дорога петляла между каменных плит, машина на скорости теряла устойчивость, ее болтало из стороны в сторону. Вадим вцепился в ручку над головой. «Уверены, что нужно так быстро?» «Уверены». Каталина, сидевшая в напряженной позе, еще больше подобралась. Потемнело и сделалось суровым ее лицо. «Хоть на плакат», — мелькнула у Светлова мысль. «Этот участок нужно проехать быстро, Вадим», — пояснила Каталина. «Мы тут как бельмо на глазу. Не те, так эти начнут стрелять. Здесь вся местность под прицелом». Как в воду глядела. из южной лесополосы, над которой вздымались лохматые пальмы, началась беспорядочная стрельба. Огонь вели из АКМ, как не узнать родные переливы. Впрочем, не только. Метрах в 50 от обочины прогремел взрыв, разлетелась сухая земля. Ругалась по-испански Каталина. Фернандес до упора выжал газ, что было уже излишеством. Машина на вираже пошла юзом и только чудом не перевернулась. Возился Аугусто, что-то выискивая под сиденьем. Вытащил, сорвал защитную пленку, высунул насколько мог руку в окно. Прогремел еще один взрыв ближе. Почувствовалась ударная волна. Затрепетал над крышей джипа флажок государства Куба. Белая звезда в красном круге, чередование синих и белых полос. Стрельба оборвалась. «Значит, дружественный огонь», — подумал Светлов. Больше не стреляли, Фернандес сбросил скорость. Нервно засмеялась Каталина. «Вот так-то лучше. Молодец, Аугусто, сообразил. Приятно осознавать, что они еще помнят, кто их друзья. А вы неплохо держитесь, Вадим Георгиевич», — повернула она к Светлову голову. «Иные на вашем месте давно в штаны бы наложили, а вы ничего, ну, побледнели немножко». «Передумал скандалить», — отшутился Вадим. «Какой толк? Живее от этого не станешь. Хотите сказать, что прогулка удалась, Каталина? Прошвырнулись с ветерком, так сказать, нервы пощипали?» Засмеялись сидящие впереди мужчины. Скромные люди до последнего притворялись, что не понимают русского языка. Аугусто продолжал помахивать флажком для самых бестолковых. «Могли с интересными людьми познакомиться», — подхватила Каталина. «Но, к счастью, обошлось». Машина на полном ходу въехала в ущелье. Переваливались колеса, пружинил и подрагивал кузов. Дорога забирала вниз, в грунтовке появлялись выбоины и вспученные участки. Салон трясло, пришлось схватиться за ручку над головой. Слева тянулись черные непроходимые скалы, с обратной стороны все открытое пространство было усеяно булыжниками. Скальный массив подпирала тянущаяся вдоль дороги полоска джунглей. Она казалась непроходимой, как сибирская тайга, деревья и кустарники плотно оплетали вьющиеся паразиты. Фернандес сбросил скорость, чтобы не разбить окончательно подвеску. «Аугусто, можешь убрать флажок?» — насмешливо бросила Каталина. По машине ударили в лоб из нескольких стволов, никто не успел опомниться. Стрелки воспользовались складками местности, выгадали подходящий момент. Лучше бы Аугусто сразу убрал кубинский флаг. Пули рвали металл, били в лобовое стекло. Истошно кричала Каталина, и майор кричал, как не закричать в такой отчаянный момент. «Еще один горячий привет героической Кубе?» Фернандес успел нажать на тормоз, после чего затрясся, разрываемый пулями. Пробитая голова откинулась на подголовник, затем упала на руль. Машина съехала с дороги, уперлась бампером в каменную глыбу. «Из машины!» — заголосила Каталина. Охнул Аугусто, его тоже подстрелили, но он нашел в себе силы открыть дверь и вывалиться наружу. Задние двери распахнулись одновременно. Лютый страх скрутил позвоночник. Ничего себе прогулочка! Вадим прижал подбородок к груди, выпал наружу, больно ударился плечом, но это ерунда. Стрельба не стихала, однако плотность огня уменьшилась. Пули застучали по укрывшему его камню, выбивали фонтаны из глинистой почвы. Булыжники торчали густо, было где спрятаться. И никакого оружия при себе, мать его за ногу. Он полз, извиваясь между камней, пули, явно прицельно выпущенные, выли над головой. Хрипло ругалась Каталина, вроде живая. Совсем рядом захлопали выстрелы, это она открыла огонь. Вадим оттолкнулся ногой от камня, выкатился на дорогу. Теперь прикрывал обстрелянный внедорожник. С обратной стороны дороги камни возвышались гуще. Вадим скатился в канаву, снова пополз, неважно при этом соображая. Звучали рваные хлопки, лаяли автоматы. Звук был характерен для американских штурмовых винтовок М-16. Он поднял голову. До кромки джунглей оставалось метров 30, но как их преодолеть? Возвышалась скорбная махина обездвиженного внедорожника. Среди булыжников мелькали люди с автоматами и в защитной форме. Двое перебежали, сделались как-то ближе. За продолговатым камнем, напоминающим надгробный, скорчилась Каталина. Она высовывалась, стреляя из массивного глока, известного своей вместительной обоймой. Выстрелы рвали горячий воздух. Она обернула возбужденное лицо, засекла советского майора, вроде успокоилась. Зашевелилось что-то за камнями прямо по курсу. Поднялся Аугусто, тяжело побежал, сгибаясь в три погибели. Простреленная рука висела плетью, здоровой конечностью он сжимал аналогичный глок. Присел, неловко завалился на бок, и вовремя противник отреагировал, выпустив град пуль. Стрелять Аугуста было больно, но он вытянул руку, произвел два выстрела. Опять палила Каталина, она ушла с линии огня, поменяла обойму. «Оба уходите в лес!» — прокричала она. «Доберетесь, меня прикроете!» Было бы чем. Вадим поднялся, перебежал, пригнувшись на свой страх и риск. За спиной Каталина сыпала пулями. Виляя ужом по лабиринту из камней, Вадим добрался до опушки, скорчился за шершавым камнем. Рванулся Аугуста, он был не из тех, кто отступал ползком, и в голову не приходило, что рожденному летать не вредно иногда и поползать. Он почти добежал, когда получил вторую пулю. Охнув, повалился ничком, сделал попытку приподняться, руки не выдержали. Пистолет проделал дугу, упал, отскочив от камня, а Аугуста несколько раз вздрогнул, затих. Гневно восклицала Каталина, глядя умоляющими глазами. К ней подбирались несколько человек, кажется, трое, делая короткие перебежки. Один рискнул, рванул за кривобокую каменную плиту, и эту перебежку было трудно назвать короткой. Каталина подловила его, сняла на излете, и тип в защитного цвета одежде с европейской внешностью, обросший густой щетиной, пропорол в падении живот об острую кромку. Остальные напропалую палили из своих М-16, орали, как дурные. Вадим ползком отправился обратно, в его сторону никто не смотрел. Дотянулся до глока Аугуста, сполз в подвернувшуюся ямку. Каталина, оборачиваясь, облизывала губы, она не видела Вадима. «Не сбежал я, девочка, не волнуйся», — шептал Светлов, выискивая среди камней нечто вроде амбразуры. Каталина сидела к нему лицом, тяжело дышала. По лбу кубинки стекал целый ручей пота. За ее спиной на полусогнутых поднимались двое, плавно на цыпочках начинали движение, выставив перед собой стволы штурмовых винтовок. Один был латиносом, какой-то опухший, не первой свежести. Второй — явно англосакс, рыжеволосый субъект с усыпанным оспинами лицом. «Джентльмен, удачи, мать его, так!» Каталина, услышав шум шагов, смертельно побледнела. «Патроны кончились», — догадался Светлов. «Впрочем, не совсем». Каталина резко высунулась, стала бегло давить на спусковой крючок. Вылетела одна пуля — все, что оставалось в обойме. Рыжий присел, пуля прошла над головой. Каталина спряталась за камень. Мятежники переглянулись, обменялись скабрезными улыбками, дальше шли без мер предосторожности, поплевывая под ноги. Времени прицелиться было немного. В обойме оставались 4 патрона, Вадим проверил. Он плавно, преодолевая усилия механизма, оттянул крючок до скобы. Выстрел хлопнул по ушам. Рыжий вздрогнул, словно получил кулаком под дых, повращал глазами и... Вторая пуля не потребовалась. Он упал, ударившись затылком о камень. Напарник пустился на утек, нырнув за укрытие. У Каталины заблестели глаза. Она рванулась с низкого старта, охнула, подвернув ногу, повалилась на колени, затем на бок, когда за спиной прогремела очередь. Но обошлось, пули рикошетили от камней, весело чирикая. Вадим побежал, вытянув руку с пистолетом. Среди булыжников возникло искаженное лицо солдата удачи, он стрелял по нему. Выпустил 2 пули в белый свет, а когда противник вскочил и вскинул штурмовую винтовку, выстрелил точно в корпус. Военный взбрыкнул, повалился плашмя. Австрийский глок отличала и повышенная дульная энергия, и соответствующая убойная сила. Теперь окончательно кончились патроны. Вадим подхватил подмышки падающую кубинку, та стонала, таращась на него, как на инопланетянина, поволок в безопасную зону, которая была совсем близко. «Подожди, я сама!» Она схватилась за его плечо, встала на больную ногу, скривилась от боли. «Просто подвернула, ничего страшного, поболит и перестанет». На 3 ногах они добрались до ближайшего кустарника, вползли в гущу зелени. Каталина кряхтела, обливаясь потом, и в эти мгновения ее лицо было просто до одури одухотворенным. Как вовремя они убрались с открытого участка местности. На западе нарастал шум мотора. Открытый джип, оснащенный стальными дугами, выскочил из-за скалы, чуть не протаранил обездвиженный бронко, посыпалась вооруженная публика в камуфлированном облачении, расписные, разношерстные, как пираты. Бритые, бородатые, в пестрых закрученных платках, так называемых банданах, в панамах защитного цвета. Видимо, тот же отряд только приотстал. Они что-то недовольно кричали, тыкали пальцами в мертвые тела, одно из которых принадлежало Аугусто. Наемники передергивали затворы, опасливо озирались. Колоритный тип с бронированной челюстью, расставив ноги, выпустил длинную очередь по кустам. Посыпалась листва, стали с хрустом ломаться ветки. Вадим обхватил Каталину, прижал ее голову к земле. Смерть прошла верхом, нагнав дополнительного страха. Их головы практически сомкнулись. Кубинка вздрагивала. Эта бесстрашная особа оказалась обычной женщиной и умирать не хотела так же, как все живые существа на планете. Здоровяк перестал стрелять, выбил из винтовки пустой магазин, вставил новый. Один из парней побежал к машине, но его остановил визгливый оклик. Вся компания взяла винтовки на изготовку и пешком двинулись вдоль дороги в восточном направлении. Видимо, тоже решили прогуляться, заодно разведать обстановку. Старший в команде, с выбритым до синевы черепом, присел за камень, бросил несколько слов в портативную рацию и снова возглавил шествие. Наемники растянулись в цепь. Один из них прошел мимо кустов, злобно покосившись на ворох зеленой массы, небритый, с торчащей изо рта спичкой. Он споткнулся о неподвижного Аугусто, выругался на непонятном языке, возможно, голландском, еле сдержался, чтобы не прошить мертвое тело очередью. Каталина дрожала в объятиях Вадима, глаза метали молнии, одновременно текли слезы. По зычной команде подтянулись отстающие, все шестеро сошлись в районе дороги, двинулись колонной на восток. Опасность временно отступила. Вадим оторвался от девушки, откинул голову. Над головой рябило месиво из переплетенных ветвей и лиан. Обезьяны с попугаями по веткам не прыгали, но представители мира насекомых уже забирались под одежду, осваивали кожные покровы. «Надо идти», — глухо сказала Каталина, сглотнув ком в горле. «Машина может быть на ходу. Забираем глоки, в бардачке есть патроны». Внезапно застонал мертвый Аугусто, приподнялся на дрожащей руке. Кровь сочилась из ран, он тяжело дышал. Презрительная гримаса блуждала по губам. Дескать, смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Ахнула Каталина, бросилась с низкого старта к своему подчиненному. Нога болела, подгибалась, но она об этом даже не думала. Вадим заспешил за ней, подобрав глок. «Ты как, в порядке?» Она сидела на коленях, ощупывала пострадавшего товарища. «В полном, товарищ Наварро», — простонал Аугусто. «Дай минутку, отдышусь и вместе побежим». Парень терял кровь, это было скверно. Нужно было срочно перетащить его в машину и рвать до ближайшей санчасти, пока не вернулись боевики. Но не успели. На востоке началась стрельба, заухали взрывы, истошно закричали люди. Голоса Калашниковых подавляли рваные хлопки американских штурмовых винтовок. Аугусто, которого только начали поднимать, положили обратно. На дороге показались отступающие наемники. Их было уже не шесть, только трое. Командира с бритым черепом среди них не было. Двое бежали с искаженными лицами, один сжимал простреленное плечо, спешили добраться до своего джипа. Третий отставал, еле ковылял, подволакивая ногу. Хрипел, чтобы его не бросали, взяли с собой. Но мятежникам было не до товарища. Своих здесь не только бросали, но и добивали. Один из беглецов обернулся, стегнул очередью, чтобы не доставал своим нытьем. Бедолага зарылся носом в каменистую почву. Двое добежали до джипа, спешно стали загружаться. В этот момент по ним ударили из переносного гранатомета РПГ-7 советского производства. Реактивная граната пронеслась по воздуху, ударила в джип. Взрывом разметала фрагменты транспортного средства, человеческих тел. Из-за скалы с востока вынеслись два аналогичных джипа, забитых вооруженными людьми. В отличие от предыдущих, они носили униформу правительственных войск. Выскочил из-за камня гранатометчик, запрыгнул на подножку. Машины подлетели к горящему джипу, из них спешились солдаты. Дальше все было более-менее сносно. «Не стреляйте, мы свои!» — закричала Каталина, размахивая руками. В полный рост не вставали и правильно делали, враг был хитер и коварен, горазд на уловке. Солдаты разбегались, выставляли стволы, кто-то не сдержался, хлестнул от бедра. С недоразумением разобрались. Каталина кричала, махала служебным удостоверением, к ним подбежали усатые солдаты, раненого Аугусто помогли донести до машины. Подъехали еще два джипа, возник военный медик с сумкой на ремне. Аугусто погрузили на носилках в транспорт. Каталина прыгала вокруг него, и было непонятно, кто кого успокаивал. Солдаты вытащили из форда Бронко мертвого Фернандеса. Каталина залилась слезами, грозила кому-то кулаком. Джип пострадал, но остался на ходу. Блестела кровь на руле и водительском сиденье. «Занимайтесь своими делами, сеньора», — сказал старший войсковой группы в пыльном обмундировании. «Вам не повезло, не надо было сюда ехать. Могли бы проскочить, но вышло... вот так. Вашего раненого повезли в больницу Санта-Лючия, можете позднее его забрать и перевезти в Санта-Марко. Раны не представляют опасности. В Санта-Лючия мятежников нет и, надеюсь, не будет. Их силы разобщены, могут только гадить. Погибшего отвезут в морг в тот же город, позднее заберете тело. Удачи, сеньора, и вам, товарищ, будьте осторожны. В Монтевердо мятежников нет, эти шакалы бродят только по горам». У какого-то ручья Каталина вылила на водительское сиденье ведро воды, глотая слезы, оттерла кровь. Вадим ей сочувствовал, но что он мог поделать? Вернуться до ночи в Санта-Марко уже не успевали. В Монтевердо въехали через полчаса вместе с легкими сумерками. Вадим зарядил пистолет и спрятал глок во внутренний карман холщовой накидки. Каталина была молчалива, с грустью смотрела на дорогу. Встреча капота с придорожным камнем не прошла бесследно. Разбилась фара, и внедорожник стал одноглазым. Это не имело значения, пока не стемнело. В городе боевые действия не велись, населенный пункт жил тревожной прифронтовой жизнью. Без крайней нужды люди на улицу не выходили. За тропической зеленью прятались неказистые строения, преимущественно одноэтажные. Каталина остановилась в узком переулке, прижала машину к забору. Все было понятно, действовать надо вдвоем, привлекать посторонних, только шум поднимать. Рождался интересный вопрос, а здесь ли фигуранты, или напрасно были жертвы? Штурмовать в лоб двухэтажный дом, окаймленный клумбами, было неразумно. Каталина отлучилась, привела невзрачную особу средних лет с испуганно бегающими глазами, представила ее как Анну Мирабеллу, соседку достопочтенной Изабель Агейра. Большие черные пистолеты напугали мирную латиноамериканку. Она бормотала, заикаясь. «Да, она прекрасно знает Изабель, добрая, отзывчивая женщина. Сегодня днем к ней приехала дочь с мужем, тихие, скромные люди. Даже подошла на минутку, чтобы поздороваться. Времена сейчас лихие, люди в основном уезжают, а не приезжают. Живут как на пороховой бочке, постоянно где-то стреляют. Но в городке, слава Иисусу, боев пока не было. Поздороваться она успела, но гости быстро ушли в дом, а Изабель стала оправдываться, мол, дочь и ее благоверный очень устали с дороги. Ехали без остановки из Санта-Марко. Изабель обычно говорливая, но сегодня из нее слова было не вытянуть. Потом подошла легковая машина. Изабель с полной сумкой в нее села и уехала, куда не сказала. То есть мать, блудная черь, куда-то услала с глаз долой. Сами из дома больше не выходили, там и сидят. «В общем так, любезная Анна Мирабелла», — сухо сказала Каталина. «Гости вашей Изабель — опасные государственные преступники. Если не хотите, чтобы и вас привлекли, выполняйте все, что скажу». Пальбы избежали, но шум учинили знатный. Ограды на участке носила символический характер, богобоязненные обыватели с недобрыми намерениями к соседям не ходили. Участок перед крыльцом был засажен низкорослой растительностью. Всякие овощи и фрукты здесь не выращивали, не советские дачники, использующие каждый клочок земли. Анна Мирабелла крикнула от калитки. «Это она, соседка! Ей только что позвонила Изабель, передала важное послание!» Логика и здравый смысл значения не имели. Соседка вошла на участок, позвонила в дверь. Открыл мужчина с недовольным лицом. В линялых штанах, парусиновой рубашке. Ему было не больше 40, но выглядел человек значительно старше. Лицо осунулось, глаза запали. Соседка открыла было рот, но ее миссия на этом закончилась. Вадим запрыгнул на крыльцо, оттащил икающую самаритянку в сторону, а в освободившееся пространство с обратной стороны вторглась Каталина. Это был ураган со всеми вытекающими последствиями. Она перескочила порог, схватила оторопевшего мужчину за грудки и с силой толкнула. Уго Васкес, а это точно был он, человек с фотографии, не удержался, повалился на этажерку, обрушил ее, ударился затылком о стену. Но был живучий и спортивную форму не растерял. Вскочил, занося кулак, взвизгнул. «Клаудия, спасайся!» Наверху что-то упало, покатилось, ахнула женщина. «Все через тяп-ляп», — с недовольством подумал Вадим. Но времени на подготовку у них совершенно не было. Каталина среагировала на шум, отпустила Васкесу за трещину и прыжками помчалась к лестнице в глубине прихожей. Васкес, как правильно рассудил Вадим, остался на его попечении. Он отклонился от удара, перехватил руку, дважды двинул кулаком в челюсть. Глаза противника сбились в кучку, но он еще махал руками. Третий удар опрокинул мужчину навзничь, и он лишился чувств. То есть временно его можно было оставить без присмотра. На крыльце в слепой зоне истово молилась Анна Мирабелла, умоляла Господа списать все ее прегрешения и дать сил несчастным мученикам. Дополнительные силы сегодня бы не помешали. Вадим бросился за Каталиной, посчитав, что ей потребуется помощь. Та уже взлетела наверх, бежала по комнатам, крича, что будет стрелять, что дом окружен. А вот этого бы не хотелось. Наверху распахнулось окно, задребезжали стекла. Вадим прыжками вознесся по крутым ступеням, пробежал одну комнату, ворвался в другую. Каталина стояла у распахнутого окна, смотрела вниз, ее словно парализовало. Вадим подбежал к подоконнику, тоже вытянул шею. Клаудия пыталась сбежать, воспользовавшись окном. Высота небольшая, второй этаж, совсем не обязательно ломать себе шею. Но за что-то зацепилась, сползая с карниза, или неверно рассчитала траекторию, упала рядом с домом, при падении ударилась головой о каменную клумбу. Она лежала, раскинув руки, смотрела в небо огромными глазами, ее длинные черные волосы расплескались по земле. Еще одно лицо с фотографии. Из расколовшейся височной кости выплескивалась кровь, выбиралась какая-то густая желтоватая масса, похожая на кисель из облепихи. Глупая, никому не нужная смерть. Что ж ты, Клава? «Черт, Васкис!» — спохватился Светлов и заспешил обратно, скатился по лестнице. «Как вовремя, черт возьми!» Этот живчик уже, пошатываясь, выходил из дома, держась за косяк. С разбитых губ стекала кровь. Он спустился с крыльца и валко побежал прочь. Вадим настиг его, когда тот выбегал на дорогу, провел подсечку. Васкис рухнул, как подкошенный, вскричал от боли в бедре. Он хрипел, плевался кровью, но под дулом пистолета был вынужден подняться и побрести обратно. У дома запечатлелась мизансцена. Впавшая в оцепенение соседка потрясенно пялилась на мертвое тело. Пришла в чувство, опрометью бросилась прочь, испуская тоскливый вой. В ее услугах объединенная советско-кубинская группа уже не нуждалась. До Васкиса запоздало дошло, что стало с его женой. Он закачался, рухнул на колени, подполз к ней. Вадим не препятствовал, только наблюдал. Спустилась Каталина, с презрением сплюнула. Подъехал военный патруль, солдаты стали стрелять в воздух, пришлось сложить оружие, поднять руки и так стоять, пока Каталина выясняла с военными отношения. В итоге люди в форме помогли связать Васкиса, погрузили в багажник и пожелали счастливого пути. Идея этой же ночью добраться до Санта-Марка была утопией. В городе не стреляли, из ущелья тоже выбрались невредимыми. В предгорьях хлопали беспорядочные выстрелы, рвались артиллерийские снаряды. На трассе в нескольких местах зияли воронки. Стоял подбитый и обуглившийся БТР. Приходилось объезжать препятствия, при этом внедорожник едва не заваливался в канаву. Когда дорожные трудности остались позади, хлынул дождь, быстро перешедший в затяжной тропический ливень. Дворники не справлялись с потоками воды. Ехать дальше с одной фарой было равносильно самоубийству. Каталина съехала на обочину, выключила двигатель. Они сидели в темноте под шум дождя, подавленно молчали. Свою задачу, если не придираться, выполнили, но чего это стоило? Да и неизвестно, будет ли прок. Хотелось курить, но открыть окно было невозможно. В салон тут же начинала хлестать вода. Каталина подавленно молчала, отвернулась. Не хотела, чтобы он видел ее слезы. В багажнике стонал и ворочался пленник, что-то бормотал. Рот ему не завязывали, иначе давно бы задохнулся. «Спасибо, что молчишь», — прошептала Каталина. Вадим пожал плечами. «Да не за что». Ежу понятно, что иногда лучше помолчать, чем говорить. Дождь хлестал, не переставая больше часа, потом угомонился, можно было трогаться в путь. Через полчаса въехали в безымянный городок. На Медне днем его проезжали в обратном направлении. Патруль остановил машину, проверил документы у пассажиров. Звуки из заднего отсека привлекли внимание. Военные открыли багажник, задумчиво уставились на извивающееся тело. «А это у вас?» — начал любознательный патрульный. «Багаж», — пожала плечами Каталина. «Так надо». Военный замялся. «Вы понимаете, сеньора, что я должен сообщить об этом коменданту майору Риверосу?» «Предлагаю другое решение», — сказала Каталина. «Оно упростит нам всем жизнь». Сопроводите нас в комендатуру, и мы сами поговорим с майором Риверосом. Зачем ему ехать куда-то в такую глухую ночь? Сон накатывал волнами, усталость брала свое. Военные любезно сопроводили подозрительных товарищей до комендатуры, приземистого строения, обнесенного забором. Здесь стояла военная техника, были включены прожекторы. Майор Риверос, грузный мужчина в пропахшем потом обмундировании, тактично сдерживая зевоту, выслушал доставленных гостей, пролистал их бумаги. «Не по адресу, сеньора Наварро, и вы, товарищ», — он посмотрел в бумаги и произнес почти правильно. «Светлов, сделав ошибку только в ударении. Мы представляем разные ведомства и не уверен, что могу быть вам полезен». «Ошибаетесь, майор», — устало улыбнулась Каталина. «Именно поэтому мы к вам и обратились. Вы представляете другое ведомство, а значит, не можете оказаться предателем». «Эй, милочка, я бы попросил», — набычился майор. «Ладно, чего хотите?» «Сущую малость, сеньор. Камеру с решеткой, комнату для допросов, аппаратуру, желательно записывающую не только звук, но и видео, а также возможность связаться с рядом учреждений в Санта-Марко. Вы же пользуетесь защищенной связью? Просьба также обеспечить конфиденциальность, после чего мы уедем». «Не думаю», — пробормотал Вадим, вглядываясь в черноту за окном. «Снова начинается дождь. Боюсь, до утра мы не сможем выбраться из этого уютного местечка». «Очень жаль», — Каталина посмотрела на него из-под лобья как-то по-другому. «Тогда все то же самое, майор, плюс место для ночлега, желательно с двумя кроватями и немного еды, если тем самым мы не разорим доблестную народную армию». «Ладно», — сдался Риверос и пошутил. «Надеюсь, Родина когда-нибудь отблагодарит своего скромного патриота». В сыром сумрачном помещении работала кинокамера, встроенная в стену. Посторонние покинули эту часть подвала. Светлов проверил. Каталина была взведенной пружиной. Тронь и шибанет. Она пронзительно смотрела на задержанного. Тот со связанными за спиной руками сидел на табурете, испытывая чудовищные моральные и физические неудобства. Лицо у Гаваскиса после обработки в Монтевердо превратилось в пышную сливу, и время эту болезнь пока не лечило. Развязывать руки Каталина не собиралась, преступник должен мучиться. «Плохие новости, сеньор Васкес. Если вы не сообщите нужные нам сведения, то вас расстреляют этой ночью. Нам есть кому задать аналогичные вопросы, и собеседники будут сговорчивее. Но жаль потраченного времени. Изберете сотрудничество, будете жить, вас доставят в городскую тюрьму Санта-Марко, где вы и проведете ближайшие годы, дожидаясь президентской амнистии». Веществ, облегчающих понимание, под рукой не было. Любителем избиений подследственных Каталина не являлась, сама призналась. Предпочитала другие методы, Светлов тем более. Давно прошли времена, когда задержанных избивали в подвалах Лубянки. Уга изображал библейского страдальца, но это не трогало. К черту ложный гуманизм, важные вещи решались. «Развяжите меня», — прохрипел он. «Руки затекли, судороги, больно». «Может, вам еще кофе со специями?» — нахмурилась Каталина. «Оставьте этот бред, сеньор Васкес. С вами беседуют офицеры кубинской разведывательной службы. Будьте добры отвечать на поставленные вопросы». «Сволочи!» — прохрипел задержанный. «Вы убили мою жену!» «Мы не убивали вашу жену», — возразила Каталина. «Она сама себя убила, можно сказать, по несусветной глупости». «Неправда!» — по серому сморщенному лицу потекли слезы. «Если бы вы не пришли, она осталась бы жива!» «А если бы Гитлера не отчислили из художественного училища, то не было бы Второй мировой войны», — подумал Вадим. «Хватит заниматься словоблудием, Васкес», — строго сказала Каталина. «Вы испытываете наше терпение. Вашу жену никто не собирался убивать, в отличие от ваших работодателей из Лэнгли. Они ведь заказали ваше убийство, верно? Несмотря на то, что вы работали на них верой и правдой, именно поэтому вы и пустились в бега. Куда собирались? К мятежникам покойного Альбы? Не думаю, этим чертям скоро нанесут сокрушительное поражение, сотрудничать с ними нецелесообразно. В Гондурас? В Гватемалу?» Васкес сломался без всякой сыворотки правды. Он сник, начал проклинать людей, на которых имел глупость работать. Он верил им, а они так подло поступили. Каталина не перебивала, терпение у нее пока не лопнуло. Иногда она переглядывалась с Вадимом, еле заметно кивала. Процесс налаживания отношений медленно, но шел, ускорять его не стоило. Васкес и Клаудио собирались добраться до мятежников, а конкретно к полковнику Антонио Вальдосу, с которым когда-то имели тесные отношения, и даже участвовали в совместных операциях. Далее в Гватемалу запутанными горными тропами, из Гватемалы в Мексику, там осесть в сельской местности по подложным документам, перебиться несколько лет, а уж потом куда угодно, в США, Канаду, Европу. «Все это очень интересно, сеньор Васкес», — перебила пленника Каталина. «О ваших несбывшихся планах и былом сотрудничестве с ЦРУ мы поговорим в другой раз. Вы являлись посредником в организации убийств сотрудника американского посольства Кларка, его жены и вот этого человека». Васкес стрельнул глазами в Светлова, еще ниже опустил голову. «Как видите, он не бросается на вас, чтобы отомстить. Мы лишь хотим знать правду, кто являлся инициатором этих преступлений, кто поручил вам организовать эти убийства». «Я контактировал с человеком по имени Эндрю Ллойд». «Васкес, не выводите нас из себя», — Каталина повысила голос. «Эндрю Ллойд координировал действия и контролировал ход выполнения работ. Вторая попытка, Васкес, полагаю, последняя». Задержанный шумно вздохнул. «Я лично разговаривал с генералом Карлосом Гортесом. Он прибыл инкогнито, в гражданской одежде и по указанному адресу. Его сопровождала охрана, тоже в штатском. Лично от Гортеса мы получили все инструкции». Сердце застучало. «Вот оно. Какие еще нужны доказательства?» Каталина облизнула пересохшие губы. «Позднее я контактировал с парой лиц из его окружения. Генри Кларк был не единственным, чье устранение требовалось. Редакторы газет, военные, два министра, Веласкес и Фронтера. Но данная задача отходила на второй план. В приоритете было разобраться, ну вы знаете». «Зачем это нужно Гортесу?» «Он боялся, что могут вскрыться обстоятельства». «Какие обстоятельства?» «Подготовка к вооруженному захвату власти». Шелестела и глухо гудела камера, вмурованная в стену. Она снимала только Васкеса, остальные в кадр не попадали. «На какое число назначен путч?» «Я не знаю». «Нет, правда не знаю. Кто же будет нас в такое посвящать? Думаю, дни. И мне зачем тянуть, все готово, нужен лишь толчок. Но если полезет информация, то могут ускорить события». Вадим вертелся, не мог уснуть. Ночь в разгаре, за окном бесился ливень, казалось, смывал буквально все вокруг. Ехать в такую погоду было нереально, дорогу не видно. Васкеса увели и заперли в подвале. Майор Риверас получил указание держать его до особого распоряжения из Санта-Марко, охранять как зеницу ока. Телефонные линии не работали, оборвались провода. Пленка со свидетельством готовящегося государственного преступления лежала в сумке. Отправить запись в посольство было невозможно, стоило ли пороть горячку. Васкес просил сохранить ему жизнь, уверял, что подтвердит под протокол, что агенты американского разведуправления заказали убийство собственного коллеги, потерявшего доверие, а также планировали ряд других политических убийств. Видеозапись признаний стала бы бомбой. Пусть видит весь мир, что такое американская демократия. Сон не шел. Помещение было так себе, но элементарные удобства присутствовали, а также кровать с пружинами, оснащенная массивными кованными боковинами. Говоря по-русски, двухкомнатный номер в захолустной гостинице. Скрипнула дверь в смежное помещение. Вадим напрягся. По сумрачному пространству проплыла стройная фигурка. Без ненужных одежд. Откинула одеяло и забралась к нему в кровать. Он тоже был одет, мягко говоря, не по форме. Не сказать, что это стало откровением, и все же майор растерялся. Женское тельце обвелось вокруг него. Рассыпались недосмотренные видения, и голова стала пустой, как у двоечника на экзамене. «Ух уж эти зажатые мужчины из Советского Союза!» — недовольно проворчала Каталина, опускаясь в ручное путешествие по его телу. «Никакой инициативы от них не дождешься. А ведь не женат, я проверяла. Не спится, товарищ майор?» «Не спится, товарищ Каталина. Предлагаете заняться этим вместе?» Она сдавленно рассмеялась, два потных тела превратились в одно целое, завертелись на кровати, сомкнулись горячие головы. «Я сначала не хотела», — прошептала девушка. «Ты был такой, просто не знаю, правильный, что ли. Но потом поняла, что где-то глубоко ты не такой. А сегодня ты выручил меня, можно сказать, чуть собой не пожертвовал. Ты на самом деле сильно рисковал, спасая мне жизнь. Зачем? Мы же с тобой почти не знакомы. Хочу тебя отблагодарить, майор». «Но ты тоже меня спасла той ночью». «А, когда ты целовался в машине с женой американского шпиона? — засмеялась Каталина. — Ладно, не буду спорить. Это она тебя целовала, а не ты ее. Кстати, в этом что-то есть. У нее убивают мужа, не проходит часа, а она уже самозабвенно целуется с другим мужчиной. Да и правильно, ведь жизнь такая короткая. Ты прав, мы спасли ваши задницы, так что тоже отблагодари меня, товарищ. Дальнейшие разговоры были просто неуместны. За окном бесновался ливень, колотился в стекла, два тела обливались потом, не могли оторваться друг от друга. Впервые майор столкнулся с таким огненным темпераментом. Эта женщина могла поставить в строй даже безнадежного евнуха. Полночи они предавались любовным утехам, делали паузы, во время которых говорили по душам. Затем опять начиналась активность. Сначала робкая, бегали пальчики по коже, потом накрывала с головой, и весь прочий мир катился к чертовой матери. «Ну все, мы увлеклись», — прошептала Каталина, переворачиваясь на спину. «Давай спать. К утру закончится дождь, на рассвете нужно выезжать». «В луже не уснем», — Вадим подрагивал от смеха. «В этой кровати не осталось ни одного сухого места». «Но есть решение», — Каталина скинула ноги на пол. «Перебираемся в мою кровать, она сухая, но только уговор, сразу спать, не то окажемся в безвыходном положении».